Глава 12. Эшберн оказались последователями вероучения о реинкарнации, переселении личности или души из старого тела в новое. По их мнению, а как оказалось, тех, кто верит в подобное, не так уж и мало, смерти не существует, но есть лишь нахождение души в теле, либо вне его. И существование ее не может закончиться, поскольку душа – это искра, посланная высшей силой. Она ищет новое тело, когда деяния и привязанности ее не были вполне реализованы в одной из жизней. Когда же все, что желала душа, было исполнено, высшая сила забирает ее себе, окруженная вечной любовью. «Кристиан сообщил мне, что ты тоже видел свои прошлые воплощения», – довольно произнес Арто, подняв кисть руки вверх и прижав кончики пальцев друг к другу. «Мы были счастливы узнать об этом, ведь подобная милость даруется далеко не каждому человеку. Это все равно, что благословение, Нейт». За круглый стол сели все шесть Кристианов, сам Нейт и Арто. Томас на инвалидном кресле пристроился позади деда и теперь буравил брата блеклыми глазами. Бернадетт осталась сидеть на диване, не выпуская мундштук из пальцев. Нейту хотелось встать и рявкнуть на безумных родственников, чтобы перестали ломать комедию, но самое жуткое заключалось в том, что происходящее вовсе не было для них представлением. Они посвящали Нейта в то, во что верила их семья на протяжении множества лет. «Все началось с моего отца, Уильяма», – поведал Арто. «Он первым заговорил о том, что душа показала ему предыдущие жизни. Он тогда крепко уверовал, считал себя одним из тех избранных, кому открыли глаза на истинное предназначение каждого человека на Земле. Он понял, что мы сосуды для древних душ, раз за разом возвращающихся в этот мир, чтобы успеть выполнить желаемое. Но многие слепы, поскольку не видят вокруг себя тайные знаки, и глухи, ведь не слышат зов, запертый в теле души». Нейт слушал, все время с каменным лицом. Он подготовился, тщательно изучив тему реинкарнации. Действительно, сторонников подобной теории существовало немало во все времена. Но, поскольку те, кто верил в Бога, отрицали гипотезу переселения душ, им пришлось уйти в подполье. Массового признания теория реинкарнации не получила. Ее считали чушью и выдумкой, а церковь страшно осуждала подобные речи. Но вот перед Нейтом сидит Арто и всерьез говорит о том, что душа его жила на этом свете много веков, и цель у него одна – отомстить потомкам своих врагов, помогая другой душе прийти к власти в этом мире. Стоило старику произнести это вслух, как Кристиан в шести лицах довольно усмехнулся. «Значит, вы считаете, что в тело отца вселилась только одна душа?» – протянул Нейт. «Но Кристианов шестеро. Остальные что же, просто пустые оболочки?» Он пытался рассуждать как исследователь и как историк. Человек, который привык докапываться до фактов и искать подтверждение домыслам. Арту этот вопрос, казалось, ничуть не смутил. «Ты верно мыслишь, Нейт. Это радует. А ведь я когда-то был точь-в-точь, как ты. Считал своего отца чокнутым стариком, который утверждал, что слышал зов неспосланной ему души. Жаль, что он умер, когда мне едва исполнилось 14. Мы с дядей тогда остались одни. Он в какой-то степени заменил мне отца, однако его подобное озарение никогда не посещало. Эгберт не слышал свою душу». Арто замер на пару мгновений, словно временно переместился в прошлое. Встрепенувшись, он хлопнул в ладоши и продолжил. «Однако, что же мы видим, Нейт? Наша семья вернула былое величие. Некогда наши предки жили в этом замке, обладали властью и богатством, а затем их всех едва не уничтожили. Остался лишь один малолетний потомок рода Эшберн, Тристен. Его укрыла у себя одна из служанок, дала другое имя и вырастила как сына сапожника. Эшберны потеряли все, но взгляни, где мы теперь?» Арт обвел руками просторную гостиную и стены замка. «Значит, по-вашему, это стало возможным благодаря тому, что у твоего отца открылись глаза на правду об этом мире?» «Дело в том, Нейт, что доступ к памяти, накопленный за сотни лет, дает человеку такое могущество, которое и не снилось ни одному богачу», — хитро прищурившись, ответил Арто. «И моему предку удалось воспользоваться им, чтобы вернуть Эшбернам былое могущество. Но самое интересное даже не это». «Что же тогда?» – сдержанно уточнил Нейт. «Я тот самый Тристан Эшберн», – негромко, но с едва скрываемым восторгом сообщил Арто. «Я жил в этом самом замке много веков назад. Тут прошло мое детство. Ты или кто-то иной могли не поверить моим словам, но как же тогда объяснить, что именно я нашел то место, где был закопан сундук на окраине наших земель, у разрушенной крепостной стены? Я увидел его во сне. Чаще всего воспоминания о прошлых жизнях приходят именно с наступлением ночи, когда сознание очищается от всего того мусора, что вкладывают в него за день. С тобой ведь случилось так же? Я не помню, какое время суток тогда было. Немного помолчав, все же ответил Нейт. Но я действительно был погружен в сон. Арда кивнул и провел указательным пальцем по густой темной брови с проседью. Он, на удивление, неплохо выглядел для своих лет. Мы тогда нашли много интересных вещичек, которые Тристан, будучи мальчишкой, прятал там вместе с братьями. Можешь взглянуть на монеты 16 века. Довольно ухмыльнулся Арто, кивнув головой на шкаф, закрытый стеклянными дверцами. Нейт встал и, повернувшись к остальным спиной, неторопливо приблизился к полкам, где действительно обнаружились старинные монеты, неровные кругляши с отверстиями посередине и почти стертыми надписями. Рядом стоял железный сундучок с витиеватой вязью. «Не это ли доказательство того, что наш далекий предок вернулся, чтобы исполнить важную миссию?» Нейт развернулся лицом к присутствующим и окинул их бесстрастным взглядом. Бабка ухмыльнулась, обнажив идеально сделанные виниры, прищурив и без того небольшие глаза. «Вы тоже слышите свою душу?» – спросил он у нее. Честно сказать, ему казалось, что у такой язвой души никакой нет, но интерес перевесил желание опустить ядовитый комментарий. «Да куда уж мне!» – покачала головой Бернадет. «Это способность лишь истинных по крови Эшбернов. Но и я не простушка, как тебе подумалось, молодой человек. Мой предок некогда был лордом, затем его род обеднел и перебрался в Эбердин. Спустя несколько поколений жить стали неплохо. Без замков, впрочем», — пожала плечами женщина. «Но и не бедствовали. Мой дед сколотил неплохое состояние, купил поместье, стал вхож в лучшие дома Шотландии. Мне дали все. Лучшее образование, лучшие манеры и доступ к элите». «И ты воспользовалась этими благами с умом», — раздался низкий рокот Арта, означающий смех. «Вышла замуж за лучшего из мужчин», — кивнула Бернадет. «Кристиан же поступил иначе. Хотел жениться на девушке с необычной родословной. И, представь себе, нашел Джулию. В ее роду много веков назад рождались ведьмы». «В ней действительно есть дар», – спокойно ответил Кристиан, сидевший по правую руку от Нейта. «Он слаб и безволен, ведь она совершенно не занимается собственным развитием. Но я решил, что это будет интересный эксперимент. Быть может, он как-то проявится у Нейта». Матово-черные глаза отца остановились на лице Джеймисона. «Давайте-ка кое-что проясним», – негромко хлопнув ладонью по столу, спросил он. «По-вашему, души, которые переселяются в наши тела при рождении, так или иначе связаны с родом Эшбернов?» Томас отчаянно замотал головой, коснулся пульта на подлокотнике кресла и откатился назад в тень. «Совсем нет!» – нахмурился Арто так, словно начал раздражаться. «Я, должно быть, исключение, поскольку моя миссия слишком важна, и Тристан возродился в моем теле, желая отомстить за унижение и уничтожение его семьи. Ты представить не можешь, насколько сильно пламя ярости, что вот уже много лет горит в моей груди». Крупная ладонь старика легла поверх рубашки цвета бордо. «Как я уже говорил, его душе не будет покоя, пока он не исполнит свою миссию. Что же касается тебя, Томаса и Аманды, о ваших душах можете рассказать лишь вы сами. Но я верю, что посланы они были именно для того, чтобы помочь своей семье. Слишком многое совсем скоро придется поставить на кон». «Я не помню ничего о прошлых воплощениях», – раздался тихий голос из тени. Бледного лица Томаса видно не было, но почему-то Нейту казалось, что брат буравит его взглядом. «Но что-то оттуда, сверху, посылает мне видение будущего, и я вижу, как мир начнет пылать». «Довольно, Том», – оборвал внука Арто, властно махнув ладонью. «Говорить об этом пока рано». «Расскажите Нейту о пророчестве», – произнес один из Эшбернов-младших. В голос его проскользнули властные нотки. «Он до сих пор не понимает масштаб грядущих изменений». Арто кинул сыновей колким взглядом. Он даже не подумал возмутиться приказом младшего в роду. Что это могло значить? Нейт еще раз, теперь уже более внимательно всмотрелся в лица клонов отца. Немного раздраженные, скучающие и хмурящиеся. Геджи выглядел грозным и авторитетным, но, должно быть, это касалось лишь Нейта, Томаса и Бернадет, тех, кто, как он считал, слабее. Арта боялся собственных сыновей. В гостиную вошла женщина в темной одежде, вкатив в помещение столик с чашками, заварочным чайником и молочником. Она шла, опустив глаза, и действовала быстро и четко, словно робот. Не прошло и пары минут, как перед каждым гостем она поставила чашки, уточнив лишь у Нейта, предпочитает ли он чай с молоком. Вкусы остальных, похоже, были ей хорошо известны. Стоило ей тихо скрыться в коридоре, как Арто продолжил. «Чтобы ответить на вопрос о душе Кристиана в шести телах, мне стоит показать тебе вот это!» Арто встал и махнул Нейту рукой. Они направились в дальний конец зала, тонувший в полумраке, где на стене висела рама с толстыми двойными стеклами. Арто щелкнул тумблером, и тотчас наверху зажегся мягкий желтый свет. Нейт наконец увидел то, что скрывалось под стеклом. Старинный клочок бумаги с побледневшими чернильными буквами. «Шотландский кельтский язык», — пробормотал Нейт, вглядываясь в строчки. «16 век», — с благоговением произнес Арто, поглаживая короткую рыжеватую с проседью бородку. «Я переведу, что здесь написано. Это пророчество, которое мы с твоей бабушкой обнаружили в окрестностях озера Франнич за 2 года до рождения Кристиана. Расплодятся люди по всей земле и позволят слабым управлять собой, но однажды благословят небеса черные земли, которые станут колыбелью владыки, пришедшего в этот мир в 6 ипостасях, и стоит ему занять положенное место и вернуть свою ценность, как сама природа поможет очистить землю от инакомыслящих и презирающих его. Сгорят они в огне и потонут в священных водах, ведь в царство свое он впустит лишь преданных ему последователей». Перед глазами Нейта вспыхнули жуткие кадры. Повсюду пожары, земля под ногами трескается и, словно загробный голодный монстр, проглатывает тех, кто не успел сбежать. Они падают в ее бездонный желудок, корчатся от смрада и невыносимого жара. Нейт отшатнулся и тряхнул головой. Казалось, он действительно почувствовал терпкий вкус пепла на языке. «Ты видел что-то?» – прошептал Арто и схватил внука за плечи, разворачивая к себе. «Я вижу, как мир начнет пылать. Неужели ему показали то же, что и Тому? Но это просто невозможно!» «Мир пылает, и гибнут люди», – облизнув пересохшие губы, пробормотал Нейт и на миг зажмурился. «Нет, так не бывает. Наверное, он просто слишком сильно впечатлился, а его родственники поставили слишком уж правдоподобный спектакль. Нельзя поддаваться этому сумасшествию», – мысленно повторил Нейт несколько раз. Тихие шаги позади вынудили его обернуться. Одинаково спрятав ладони в передние карманы брюк, к ним приближались 2 Кристиана. Нейт уже не мог сказать, где именно тот, с которым он приехал. Быть может, остался за столом или подсел к Бернадет, удерживая чашку чая в длинных пальцах. «Осознал ли ты смысл пророчества, Нейт?» – спросил один из клонов, бросив довольный взгляд на клочок бумаги под стеклом. «Но однажды благословят небеса черные земли, которые станут колыбелью владыки, пришедшего в этот мир в 6 ипостасях». Неторопливо повторил 2 жуткие строчки. Тонкие губы растянулись в улыбке. У Нейта закружилась голова и стало невыносимо жарко. «Черные земли», – пробормотал он, вновь обернувшись к бумаге с пророчеством. «Кристиан рожден на Черном острове, в 6 телах». «Мы не знаем, кто автор этих строк. Никакой подписи не было», – добавил Арто и сделал несколько шагов в сторону. Оказалось, что в стену рядом с этим местом вмонтирован сейф. Набрав код, Арто открыл железную дверцу и из обитых бархатом недр сейфа вытащил серебряный горшок с небольшой крышкой. На выпуклом боку были выгравированы ветвистые рога. «Он был полностью покрыт глиной», – сообщил дед. «Внутри мы нашли пергамент с пророчеством и плоскую фигурку из меди». Арто расстегнул пару пуговиц на рубашке и продемонстрировал на эту цепочку с подвесом в виде этой самой фигурки. Только он не сказал, что у нее еще было лицо, 2 крохотных глаза и открытый рот с рядом острых треугольных зубов. «Вернемся за стол», – негромко произнес один из братьев и первым направился к столу. Арто вернул горшок в сейф, погасил свет над рамой с пророчеством и занял свое место. Нейт тяжело опустился на стул, будто только что пробежал кросс, и теперь едва держался на ногах. Глотнув остывшего чая, он поднял голову и встретился взглядом с Томасом. Брат, чуть вжав голову в плечи, смотрел в его глаза, не моргая. «Что скажешь, Нейт?» – спросил тот Кристиан, что сидел по правую руку. «Изображение на серебре о чем-то тебе говорит?» Нейт еще год назад догадался, почему отец настоял на его обучении истории, полностью отбросив идею о том, чтобы сын стал военным. Но прежде он считал, что Кристиан просто видел в нем своего помощника в поисках интересных старинных вещичек. Они вместе ездили в удаленные уголки Британии, плавали на острова, изучали старинные развалины и даже ничем не примечательные поля. Несколько раз бывали во Франции и Испании. Однако теперь Нейт понял, что именно требовалось Эшберну. Его сын должен был хорошо разбираться в истории, ведь, если судить по пророчеству... «Вы считаете, что в тело Кристиана вселился древний кельтский бог?» – медленно произнес он. «Какой же?» Подавшись ближе к сыну, спросил Эшберн и затаил дыхание, поджав бледные губы. Черные, словно подернутые мутной пленкой глаза снова, в который раз уже за этот сумбурный день впились в лицо Нейта, что выгравировано на серебряном горшке – рога. Перед глазами Нейта замелькали картинки из учебников. В истории кельта божественных созданий, изображенных с рогами, было несколько, но в данном случае подходил только один из них. «Рогатый бог», – наконец сказал Нейт, невидящим взглядом, уставившись в столешницу. «Кернун». Близнецы шумно выдохнули и одинаково тошнотворно растянули губы в улыбках. Арто хлопнул ладонью по столу и весело произнес. «Бернадет, ты проиграла! Наш мальчик все понял даже раньше нас самих!» Бабка покачала головой и протянула. «Выходит, этот мальчик довольно смышленый. Может, вы не зря в него вцепились?» Зловещий бог, словно не слыша Арты Бернадет, продолжил Нейт. «Повелитель диких существ и природы, покровитель подземного царства. Кельты верили, что те воины, которые храбро сражались и погибали на поле боя, попадали на остров Кернуна в его владение». А еще христиане объявили его дьяволом и запретили любые упоминания этого существа.